Елена Санаева, актриса. Слава был невероятно скромным и деликатным. В 50-е годы я, школьница, частенько бывала в театре киноактера, куда из МХАТа перешел работать мой отец. В то время как раз на работу в театр взяли почти весь курс, который снимался в «Молодой гвардии» – Мордюкову, Тихонова, Шагалову, Герасимова и других. Все были молоды, красивы, талантливы. От них исходила невероятная энергетика. Впервые Тихонова на сцене я увидел в спектакле «Бедность не порок» по Островскому. Он играл роль приказчика. В этом замечательном спектакле они играли с моим отцом. Кстати, несмотря на разницу в возрасте, я называла его Слава, а он меня Лёля, так как звали меня родители. Семьями не дружили. Отец стал близко общаться с Тихоновым на съемках фильма «Оптимистическая трагедия». Летом к нему приехали мы с мамой, а к Вячеславу Васильевичу мама с сыном Володей. Отец и Вячеслав Васильевич оба любили рыбалку и иногда после съемок выбирались порыбачить. Тогда мы познакомились с Володей. А общаться стали уже после того, как он пришел работать к нам в театр киноактера. Все обсуждали красоту Володи. Он взял лучшее от отца и матери, а по характеру был очень мягкий. После смерти сына Вячеслав Васильевич очень сильно переживал, правда, чувств своих на показ не выставлял. Однажды на съемках картины «Глазами волка» мы затронули эту тему, и он сказал мне: «Я просил Нонну отдать мне его, я бы его не упустил». А она ответила: «Какая мать отдаст сына отцу?» Анечка для него была светом в окошке. Когда он приходил к ней на экзамены в ВГИК, то никого, кроме нее, на сцене не видел. Он очень часто появлялся с ней в 90-х годах на каких-то премьерах, фестивалях. Увы, ее актерская судьба не сложилась. Время такое было. В 90-е годы кино вообще перестали снимать. Поэтому он, как абсолютно состоявшийся актер, очень переживал за горячо любимую дочь. Но было такое время, он и сам тогда очень мало снимался. И когда он возглавил на студии Горького творческое объединение, то Аня стала заниматься там продюсерской работой. Она вместе с мужем сняла фильм об отце «17 мгновений славы». В одном из своих последних фильмов «Глазами волка» он согласился играть только ради дочери, потому что она продюсировала картину. В этом фильме мы с ним встретились, нам достались небольшие роли. Когда мы с мужем выступали с творческими встречами в Харькове, нас принимал тот же администратор, который работал несколько месяцев назад с Вячеславом Тихоновым. Он рассказал нам с Роланом удивительную историю. После концерта в Харькове Тихонову пришлось срочно лечь в больницу, его подвело сердце. И как только об этом стало известно в городе, к больнице, где лежал уже тогда сыгравший роль Штирлица Тихонов, началось паломничество. Люди несли ему варенье, соленья, дети лепили коников, приносили любимому актеру рисунки. В результате, не выдержав столь чрезмерного внимания, он попросил выписать его раньше положенного срока и просто сбежал. Он очень похож по личностному типу на моего отца. Слава был невероятно скромным, деликатным, совсем не спесивым, неприхотливым. Он однажды рассказал нам с Роланом, что купил Анечке машину АК, чтобы она ездила к нему на дачу. Но она не захотела на таком авто. И тогда он сам стал на нем ездить. А дача у него в районе Рублевки, там такие машины редкость. Когда его однажды остановил гаишник, то просто обалдел: «Товарищ Тихонов, вы? И на такой машине?» В ответ услышал: «А что? Нормально». И так же он вел себя во время съемок. Никаких капризов, никакого недоброжелательства. Я рада, что мы вместе провели те 10 дней на съемках фильма «Глазами волка».